Про бедного Ивана Нарышкина. Для работы на верфях в Адмиралтейство прислали мастеров, собранных отовсюду. Петр приказал их выстроить, лично стал обходить строй. Адмиралтейские службы только складывались. Петр ценил свои корабли и не жалел времени узнать будущих работяг, придирчиво расспрашивал каждого, кто таков, откуда, что делал, что умеет. Дойдя до одного усатого краснорожего матроса, он остановился, ничего не говоря, начал вглядываться, пригнулся и вдруг отпрянул. Свита застыла. Никто из приближенных не видел его таким напуганным. Петр закрыл лицо руками, снова открыл, задрожал, словно встретив призрак. Матрос этот побледнел, опустил голову, сжался. Офицеры на верфи знали его как исправного работника. Замечаний он не имел, на днях его произвели в боцманы. Но тут, хотя и не понимая, что происходит, старший офицер подскочил к нему, заставил поднять голову, смотреть на царя. Смотреть на Петра было страшно. Губы его дергались, голова трясла, с трудом справился с собою. Спросил хрипло: — Ты Стрельцов? Тот что-то забормотал. — Отвечай! — Да, государь, из Стрельцов, из всех. — Нет, нет! — в ужасе закричал матрос. — Врешь! Это ты! Петр взял его за ворот рубахи и выдернул из строя. — Ты убивал Ивана Нарышкина! Он не спрашивал, он выкрикнул. Ноги матроса подвернулись, он повалился на землю, обхватил ноги Петра, завыл истошно по-звериному. Петр никогда не мог забыть этих стрельцов. И тех, кто приставил лестницу к крыльцу, и тех, что перебрались через решетку, оттолкнули матушку и сбросили на пики Михаила Долгорукова. За ним подступили к боярину Артамону Матвееву, вырвали его из рук царицы и, раскачав, тоже швырнули на подставленные пики. Струи крови брызнули во все стороны, вопли несчастных смешались с ревом стрельцов. «Люба! Люба!» — забили барабаны, бердышами рубили на части тела бояр. Петр с братом Иоанном стояли на крыльце, застыв, смотрели, как отсекают руки, ноги, кидают на белокаменные плиты, сапогами топчут горячую плоть, танцуют восклизлой кровавой каши. От ужаса у десятилетнего Петра свело руки, ноги, лицо закаменело, он не мог открыть рта, это был столбняк, его унесли. Братья знать не знали нити заговора Милославских, родных первой жены царя Алексея Михайловича, не знали, что их партия старалась убрать от власти партию Нарышкиных, второй жены царя, то есть нынешней царицы, матери Петра, чтоб расчистить дорогу Софьи, дочери царя от первого брака. Душой заговора был Иван Михайлович Милославский. Опытный придворный интриган, он-то тайно и направлял бунт стрельцов. Так тайно, так осторожно, что только через 15 лет случайно раскрылась полностью его роль. В памяти слепящие вспышкой остались лица стрельцов, вопящих у кремлевского крыльца, они ворвались в царский покой. Царица Наталья еле успела обоих царевичей, своего сына Петра и пасынка, 16-летнего Иоанна, спрятать в церкви. Там перед алтарем их настигли двое пьяных стрельцов, кинулись с ножами. Кто-то крикнул, что у алтаря кровь проливать нельзя. Они замешкались, заругались, и царица Наталья увлекла царевичей в задние комнаты дворца. Ловили одного с другим бояр, особо охотились за Нарышкиными, всю их партию, по списку. Всех, кто их поддерживал, указано было перебить. Для того и деньги давали, и поили. В те дни 60 с лишним бояр изрубили. Волочили за ноги трупы их на Красную площадь. Там бросали собакам и воронам. Более других искали Ивана Нарышкина. На него наговорили, что он собирается отравить царевича Иоанна, метит сам стать царем. Нарядился в царскую одежду, надел корону, стал говорить, что никому другому так не идет корона, как ему. Софья подтверждала, Когда она забронила Ивана Нарышкина за такое, он кинулся на царевича Иоанна, схватил его за горло, чтобы задушить. Спасибо, Софья отбила. Царица Наталья спрятала своего брата. Его не нашли. Царица заверила Стрельцов, что не знает, где Иван Нарышкин. Держалась твердо. Страшные сцены бойни не сломили ее духа. Ей удалось уговорить Стрельцов уйти. Вечером Стрельцов снова поили в кабаках. Разъясняли им, что царица обманула их, спрятала брата, а он всему злодейству голова. После убийства Матвеева главную угрозу Милославские видели в Иване Нарышкине. Молодой, энергичный, способный, он служил опорой Натальи, к тому же еще успел завоевать любовь маленького Петра. Недавно назначенный оружейничьим, заказывал мальчику для военных игр деревянные пушечки, копья, помогал в играх. Карьера его многих бояр обижала, слишком проворная. После смерти царя Федора Алексеевича и года не прошло, спехом спешила царица пристроить своих родичей, осуждали ее, легка умом, торопыга. Нарышкина запрятали в чулане, заваленном пуховиками, перинами. Дверь чулана оставили приоткрытой, дабы не возбуждать подозрений. Про то, что Нарышкин укрыт во дворце, кто-то донес Софье. От нее и пришло к Стрельцам. Разъяренные обманом, наутро они вызвали на крыльцо царицу, заявили, что если не выдадут им Ивана Нарышкина, они перешарят все царские покои, бояр не пощадят, самой царице не поздоровится. Царица удалилась в слезах. Софья приказала Стрельцам обождать, пошла в палаты, где собрались бояре, сказала при всех Наталье Кирилловне, что ее брату Ивану от Стрельцов не уйти, если не отдать его Стрельцам, все погибнут. Перепуганные бояре молили царицу согласиться. Петр видел, как мать рыдает, как Софья ведет ее почти силой в церковь Спаса. Наталья Кирилловна велела брата привести туда. Он пришел. Она, плача, просила простить ее. Иван понял, что это означает. Он мог бы попытаться бежать, много выходов было из дворца, но он согласился. Его приносили в жертву, и он пошел на эту жертву. Исповедался, причастился. Бояре неотступно стояли у входа в церковь, ждали. С площади доносился нетерпеливый барабанный бой, глухой гул толпы. — Смерти я не боюсь, — утешая сестру, — сказал Иван Нарышкин. — Хочу одного, чтобы моей смертью кончилось кровопролитие. Царица обняла его, целовала, не могла оторваться. Софья принесла образ Богоматери, царица приняла от нее образ, передала брату. Софья уверяла, что стрельцы устрашатся образа, пощадят Ивана. Она всячески показывала, что не причастна к бунту, видно, понимала. Он обречен, но пока был обречен Иван Нарышкин. Бояре нервничали, торопили их, стрельцы не вытерпят, вот-вот ворвутся. Иван Нарышкин поцеловал образ, поклонился всем, сестре, обоим царям особо, и вышел, неся перед собой образ. Стрельцы потащили его в застенок. Потребовали признаться, что он хотел умертвить царя Иоанна Алексеевича, им надо было оправдать свой разбой. Они уже чувствовали, что за бесчинство придется нести ответ. Признание Нарышкина многое значило бы, но Нарышкин отрицал вину, не брал на себя грех. Его принялись пытать. Пытали жестоко, подвешивали, ломали суставы, надеялись, что оговорит себя. Он отмолчал, не поддался. Тогда его вынесли на Красную площадь, разрубили на части бердышами. После казни дяди Ивана мальчик свалился в горячке. На всю жизнь у Петра остались припадки. Судорога набегала, кривило лицо жуткими гримасами. Он дергался, вытаращивал глаза полоумно. Ужасы, насилие запечатлелись прочно в детской памяти, отпечатались навсегда лица стрельцов, картину счастливого детства залило кровью, завалило кусками мяса, отрубленными руками на талом кремлевском снегу. Спустя 20 с лишним лет он все же узнал в боцмане одного из тех стрельцов. Боцман признался, как после разгрома бунта он бежал, много лет скрывался на севере под Архангельском, потом вступил в Архангельское адмиралтейство, сказавшись сибирским крестьянином. Когда Петр приехал в Архангельск проверить оборону города, он поспешил укрыться, здесь же не сумел, надеялся, что царь позабыл, не узнает его. Но Петр ничего не забыл. Добрая, жизнелюбивая натура мальчика надломилась, стрелецкий топор расщепил задуманное творцом чудо.